Вы слушаете фрагмент программы «Главная проблема русских». Сказители Андрей Ивашко и Алексей Орлов. Пока человек отрицает в себе недостатки, выдавливает их в глубины подсознания, и внешне это проявляется в его желании быть хорошим. Припудривается. Припудривается. И желание кому-то понравится. Вот пока это есть, человек не может быть по-настоящему светлым, потому что у него свет вовне, а внутри в тихом омуте кое-кто водится. И этот кое-кто, он спит, пока человек не входит в зону дискомфорта, то есть пока он не выходит за зоны комфорта, он очень добрый. Мягкий, пушистый. Очень мягкий, пушистый, светлый, бородатый, длинноволосый, в светлой одежде, все прям такой вот. И это касается как мужчин, что он весь такой вот добрый молодец, прямо вот чувствует себя сильным защитником, пока не столкнулся с трудностями. И девица тоже, она вся такая ладушка, берегинюшка, пока что-то не возникает. А вот когда возникает сильная зона дискомфорта, стресс, вот все эти обитатели тихого омута вдруг просыпаются. И вот когда они просыпаются, начинаются конфликты, раздоры, проблемы. И, в общем, начинается трам-тарарам, то, что мы наблюдали много раз. Как в семейном, так и общественном. Совершенно верно. Масштаб может быть разный. Угу. Сфера применения тоже может быть разная, но суть одна и та же. Угу. Это, можно сказать, психологическая механика человека. Поэтому, чтобы иметь действительно возможность собираться с другими, вот именно в совместных делах, должно быть обязательное условие. Принятие самого себя. Какой есть. Какой есть. Другими словами, разрешить себе быть собой. И вот в условиях, когда я разрешил себе быть собой, и ты разрешил себе быть собой, мы договоримся. Но если я припудриваюсь, ты припудриваешься, пока у нас все хорошо, мы прекрасно будем ладить. Но при первых же трудностях наш союз рассыпется. Слетело все. Совершенно верно. И зубы показались. Совершенно такие верно. Такие большие и острые. Ой, да, клыки прям. Поэтому ключевой момент здесь вот с энергетической точки зрения надо вот начинать с этого. Если мы возьмем с точки зрения психологического становления, то есть очень интересная ситуация. Дети действительно стремятся понравиться и быть хорошими. Это прямо вот, ну это в детской психологии есть. Mm-hmm. Они пытаются заслужить внимание родителей, они стремятся их порадовать как-то. То есть они становятся, они, можно сказать, языком психологии находятся в слабой позиции по отношению к родителям. И надо понимать, что дети не делают какие-то дела, дети не создают державу. Державу держат мужи. А где критерии перехода от ребенка к зрелому мужу? Понятно, что есть целый набор критериев, согласно нашей славянской традиции, это и семья, и дети, там много всего, но с психологической точки зрения. Семья и дети, наличие у мужчины семьи и детей, если он так и остался ребенком, который стремится понравиться и не разрешает себе быть собой, он не может быть державным мужем априори. Mm-hmm. Более того, он не может претендовать на какую-то серьезную деятельность, потому что любая серьезная деятельность связана с риском, со стрессом, с зоной дискомфорта. А в зоне дискомфорта все эти черти начинают просыпаться, и он уже не такой хороший. А он боится увидеть себя таким, какой он на самом деле есть. И поэтому он предпочитает пристроиться к миру. Не встроиться в него и менять, как охотник, а как бы вот быть рядом, быть сопричастным, но главное вот не выходить за зону комфорта. Сотворение державы, если мы берем, вот начиная с хозяйственной деятельности, которая направлена на закрытие всех базовых потребностей, в том числе продуктовая безопасность, в том числе вот, ну, вообще энергетическая безопасность, имеется в виду там электро. Вот если мы берем, вот есть потребности у человека и социальные институты в социуме, направлены на закрытие этих потребностей. Держава подразумевает сотворение более достойной альтернативы закрытия социальных потребностей, который есть у человека, это очень серьезный замах. Очень серьезный замах. И он подразумевает наличие действительно проработанного психологически зрелого мужа, который принял себя и разрешил себе быть собой. Формула способности совершать самые масштабные дела – просто разрешить себе быть собой, не пытаться всем понравиться. Это легко, легко запомнить, но надо перестроить себя глубоко в соответствии с этим пониманием. И тогда откроется та сила, на которой можно будет сладить. В этом плане, когда возникают конфликты, из-за которых распадаются люди, есть два основных варианта. Либо два человека оба не приняли себя, не разрешили себе быть собой, столкнулись с зоной дискомфорта, полезли черти из тихого омута, разругались, рассыпались. Либо кто-то один из них, уже психологически зрелый, он настроился, он готов идти в сторону трудностей, идет, думает, что другой тоже готов, а он оказывается не готов, и он слетает. А у этого, например, он либо забуксовал, либо все-таки вытянул, либо сгруппировался с кем-то другим. Ну или третий вариант, когда кто-то себя посчитал уже взрослым и считает, что он истина последней инстанции, и другого пытается подстроить под себя. Такие случаи тоже были. Да, то есть прогнуть. Да, прогнуть. И поэтому вот возникает... Да. Другой момент, на который мне хотелось бы обратить внимание. Очень важно понимать, что у человека есть два начала, животное и божественное. Как бы ничего нового. Эволюционный процесс, в том числе и духовный рост, подразумевает изменение пропорции. Отход от животного, постепенное уменьшение пропорции и увеличение божественного, соответственно. Пока в человеке преобладает животное начало, соответственно, в нем преобладают животные стандарты. Какие животные стандарты есть в мире природы? Мне родилась такая простая формула, которая очень четко выражает суть животного царства и тех социальных групп, где преобладает животное начало. Союзника прогни, врага сломай. Что это значит? Вот если встречаются два человека, у которых преобладает животное начало, они будут сразу со старта выстраивать отношения, кто над кем. То есть, другими словами, использовать кое-какие приемы, кто кого прогнет. То есть, кто под кого будет подстраиваться. И тот, кто подстраивается, тот оказывается ниже. Тот, под кого подстраивается, тот сверху, тот вожак. То есть, получается вот такая борьба, как бы конкурентная борьба за лидерство. То есть, кто кого прогнет. Вот поскольку они союзники, у них нет цели сломать друг друга. Потому что если сломаешь, ты не превратишься... Но занять место больше, выше. Да. Вот, а вот врагов... Необходимо не просто прогибать, а ломать. То есть, когда человека прогнули, это не критично, он потом сможет распрямиться. А вот если сломали, это уже потеря заводских характеристик. Либо более хитрый ход перевести к свое племя, да, либо уничтожить, чтобы не было конкурента. Да, совершенно верно. То есть, вот в данном случае ситуация такая. Это животное начало. Божественное начало создало, божественное начало в человеке создало культуру. И воспитание. И вот по сути, чем воспитанный человек отличается от невоспитанного? Культурный от некультурного. Культурный воспитанный человек не щупает границы. А вот невоспитанный человек, он будет пробовать. А вот если вот так вот отреагировать или стерпит? Ага, стерпел. А еще вот так вот отреагирует или стерпит? А еще вот так вот. А в лоб сейчас так. Прилетит, а да? А потом рявкнул, все. Понял. Вот эту границу был надо переходить. Был неправ. Вот это как раз-таки некультурный человек так действует. Вот когда встречаются два культурных человека, у них сразу взаимное уважение, они не щупают границы и не пытаются запрыгнуть кто сверху. Они выстраивают взаимодействие в соответствии с высоким уровнем культуры, опираясь, то есть, на божественное начало. Соответственно, поскольку мы сейчас столкнулись в этот исторический период, пожалуй, с рекордно низким уровнем и культуры, и воспитания касательно мужчин. Естественно, что сочетание вот этого низкого уровня культуры и воспитания с сочетанием, ну это соединяясь с желанием быть хорошим, показаться хорошим, привело к тому, что вот к такому очень интересному взаимоисключающему результату. Где как бы желание быть хорошим должно подталкивать человека к соблюдению уровня культуры, но при этом низкий уровень воспитания подталкивает щупать границы кто кого. И в итоге возникает что-то типа такого, такой вот лицемерной доброты, вот что-то типа этикета вместо этики. Прилично-неприлично. Когда да. В лицо нельзя сказать, а да, повернулся, да. Можно сзади. То есть в лицо мы все такие вот добрые, знаешь, такие светлые, одухотворенные. Но по факту стремимся вот кто окажется сверху. Угу. И в условиях непринятия самого себя. Это, к сожалению, самый проигрышный вариант с психологической точки зрения, с точки зрения психологической подготовки державного мужа. Поэтому нет ничего удивительного, что сталкиваясь с серьезными задачами, а ведь возрождение державы – это очень серьезный замах. он требует серьезной психологической зрелости. Он требует принятия себя и высокого уровня культуры. Только лишь не щупая границы друг друга, мы сможем найти общий язык на равных. На равных. И при этом, если вдруг встречаются люди из разных варн, то в таком случае у них, они, будучи, то есть два высококультурных человека разных варн, у них сразу становится понятно, кто какие функции выполняет, и без прощупывания границ. Таким образом, нам вот одна из причин, вот, которую я вот могу назвать, это сочетание, вот такой неестественный гибрид вот этих вот двух проблем. С одной стороны, вот психологической незрелости, то есть неразрешение себе быть себе самим собой и желание быть хорошим перед всеми. И при этом преобладающее животное начало, а я вот прогну. Я все-таки, я утвержду, или вот утвержу свою доминанту таким вот прямым таким вот способом, как есть такие в славянских кругах альфа-самцы такие. Вот. Здесь я главный альфа-самец, а вы подстраиваетесь под меня. Не будем говорить, кто это, хотя это был слоненок. А вот есть такие, которые больше манипулятивными такими. Вот, тоже слоненок, только с другой стороны. Да, совершенно верно. Тот же слоненок, только с другой стороны. И вот понятно, что мы так немножко в шутку это переводим. Тут с ушей мы смотрим, а там с хвостика. Да. Ну, слоненок тоже. Но я надеюсь, что это простая схема, но если вот те, кто нас смотрят, поразмышляют немножко сами вот и свои вспомнят многие сюжеты из жизни, то они увидят, что так и есть. Дело в том, что парадокс в том, что человек не сможет быть по-настоящему светлым, пока не примет свою теневую сторону. Она будет отравлять его свет. И только лишь приняв эту теневую сторону, можно ее сублимировать в свет, можно ее растворить. То есть парадокс в том, что приняв свою тьму, человек становится истинно светлым. Вот как раз то, о чем ты говоришь, и я активно применяю на своих семинарах, это где идет разговор с точки зрения божественного, что оттуда все происходит, вот там происходит подготовка животного начала, подготовка пути, подготовка человеческого, семейного уровня, прокладка, вот это все. И потом уже оттуда мы внедряемся сюда, здесь проявились, и теперь вот эти все задумки надо выполнить. Но мы-то внедряемся в животное начало, физическое тело. Первое это. Мы же как-то так не помним, что мы там, боги-то, да? Мы же не помним все эти задачи-то. И поэтому нас кто-то должен из мудрых принять для того, чтобы вот эти божественные основы в нас заложить, помочь нам их вспомнить, встать на стезю, определить свою цель жизни, не животного начала, хотя это тоже важно, потому что если животное начало, мы не понимаем, как, ну, основу не будем иметь, но понять, для чего это животное здесь. Вот туда надо прийти при помощи этого животного. Нет других рук и глаз, и ног, кроме наших, у Бога-то, да? И вот как раз тут и встала проблема, то, что своих-то учителей повышибали давным-давно, а нас теперь учат не наши учителя, не наши родовые, а те, которые инородные для нас. А раз это чужие дядьки и тетки инородные, они преследуют свои цели, чтобы в нас ложить занозы, убивающие нас, разрушающие нас. Поэтому нам что говорят? Да все там, что с историей с вашей связано, это анахронизм. Все это вот то, что там вот вы говорите про культуру, да это все анахронизм. Уже весь мир изменился, уже все по-другому. И как, чего там на предков смотреть? Как там в лаптях, что ли, бегали? Ну, что вообще надо? То есть уборка наших культурных основ. Разрыв поколений. Дальше. В молодом поколении вкладывается, возьми от жизни все и умри молодым. То есть бери и бери, потребитель. А это животное начало. Другими словами, отрывая мудрость, которая у наших предков была, от нас, разделяя от предков, у нас убивают память, родовую память, основы родовой памяти, культуры, сознание и много чего другое. А вкладывая занозу, возьми жизни все, это как раз о том, о чем говорит. Животное начало должно свою нишу занять, прогнуть кто рядом с тобой, уничтожить тех, кто враги твои, там самочка воюет за самца, чтобы он ее обеспечивал и там шубки покупал, а самец воюет за самочку, чтобы она его, там, экскорт был, да, и чтобы там еще, если дети случатся, но хоть чтобы красивые были дети, да, вот чтобы перед друзьями было не обидно и не стыдно. То есть вот к этому свели, а ведь подсознание человека – это же животное начало, подсознание – это язык животного начала. И когда закрыли божественный уровень, сверхсознание, вот это вот божественное, высшее, и оставили только животное, то его приучили и приручили, вот эти вот повадки заложили, которых ты рассказываешь. Вот поэтому многие люди, которые приходят на мои семинары, я уверен, на твои тоже и на другие, они сначала приходят за тем, чтобы дать нам инструкции, как жить. И когда ты говоришь, ребят, давайте разберемся вот с этим, что первично, что вторично, ради чего мы живем, как это все, у многих крышу сносят. Они пришли за другим, их приучили по инструкции жить. Как взять все, как успешным стать, как самца найти, как самочку найти, как там на работу и так далее. И вот это слом происходит, это очень трудно. И человеку приходится, а человек отличается от животного, что он сам может перестраивать свои представления о мире. Животное не перестраивает. Сам себя может дрессировать, угу. Включить царя в голове. Да. Еще есть совесть, да, у человека, в отличие от животного. И вот тут ты слом происходит. Вот до тех пор, пока человеки не поймут, что все мы на разных уровнях, что каждый приходит своей целью и задачей. У одного вот это, у другого это, третье и так далее, четвертое. Это не получится понять. Когда каждый человек не поймет, что у него уникальная задача в этой жизни, если он не определит цель своей жизни, цель семьи, цель общества и так далее, тоже ничего не получится. Вот эту уравниловку надо сейчас убрать. С одной стороны, если мы убираем уравниловку, это может показаться, ну опять эго начнете сейчас взращивать. С другой стороны скажут, ну вы опять сейчас делить начинаете. Но если я говорю, мы не взращиваем эго, мы позволяем человеку понять, кто он и для чего он. И тогда эго отваливается. Когда ты понимаешь, для чего ты пришел, какое эго? Когда ты понимаешь, кто ты такой, какое разделение? Я уникален, ты уникален. А давай-ка вместе сложим. Давай-ка теперь вот все, кто здесь есть, каждый уникален. Давайте, как это говорить, совместно что-то сделать. Синергию. Да? Сейчас слово такое модное. Синергию. И вот тогда, когда уходит животное начало на второй план, как только основа, фундамент, им вот появляется вот это строение божественное, вот только тогда мы, как человеки, можем совместить наши деяния в виде общую цель, ради чего вообще мы существуем, ради чего весь этот мир существует. А это очень серьезная работа. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.org.